Жопослепательный флав по райэдам для Твиттера. Автор Муракару. Читает Пингистам. Рейтинг Teen and Up Audiences. Категория M/M. Фандом Full Metal Alchemist All Media Types. Relationship Эдвард Элрик, Рой Мастанг. Additional Tags. Romance. Fluff Without Plot. OOC. По заявкам. Language. Русский. Reader's Note. Оригинальный рейтинг General Audiences. Но поскольку в 4 и 5 частях есть определенно сексуальные темы, я повысила рейтинг до Teen and Up Audiences. 1. Эд долго смотрел в спину Мустангу, решая, что лучше, сделать подсечку, чтобы тот упал, или все-таки унизиться и притащить из кухни табурет. У Мустанга был плохой день. Он вяло язвит, подолгу пялится в одну точку, выглядит просто отвратительно. А воняет еще хуже. Дымом, потом и чернилами. На щеке длинная царапина. На лбу отпечаток газетной статьи. Сыпала ли ему чертей Риза за то, что уснул на работе, или пожалела? Эд почему-то уверен, что всыпала. Но, возможно, что чуть нежнее, чем обычно. Мустанг снимает рубашку, комкает в руках и бросает куда-то за стол. Потом спохватывается. Эд не любит беспорядок. «Извини, совсем голова не работает», — говорит Мустанг, не оборачиваясь. «Сейчас уберу». Эд вздыхает, отметает вариант сделать подсечку. Жаль ронять Мустанга после такого тяжелого дня. Эд рассматривает его напряженные плечи, пятна пота на спине, растрепанные волосы на макушке. И неожиданно даже для себя улыбается. Хорошо думает, что этому кретину есть куда вернуться. Хорошо, что у него есть я. Хорошо, что я так сильно его люблю. «Оставь, я сам уберу. Лучше повернись ко мне лицом. Хочу посмотреть, что у тебя с щекой». «Да просто поцарапался пером. Ничего страшного». Мустан подходит к Эду, присаживается перед ним. Позволяет погладить себя по лицу. Эд решает, что табурет из кухни он тащить тоже не хочет. Так что просто говори. «А ну еще немного нагнись, у тебя что-то в волосах». «Что?» Когда Мустанг наклоняется, Эд быстро целует его сначала в висок, потом в макушку, а после в удивленно приоткрытый рот. «Башка твоя безмозглая, вот что. Иди в ванну, а потом жрать, я твоего любимого наготовил. Послала же вселенная телеграфный столб, без трамплина не поцелуешь». Уже на кухне Эд слышит, как Мустанг смеется. Впервые за этот вечер.